Владлен Юфриков. Тихая планета. Морт напряженно всматривался в осунувшееся, почти безжизненное лицо командира. Сегодня оно было спокойным. Именно это спокойствие пугало Морта. Он еще раз тщательно проверил аппаратуру, сравнил последние анализы с предыдущими. Изменений к худшему нет, но и к лучшему тоже. И вдруг у командира дрогнули веки. Морт подался вперед. 2 недели он ждал этого мгновения. «Тед, дорогой, это я!» Взгляд командира был ясным. «Узнал. Теперь пройдет этот проклятый бред. Очнись, Тед! Мы на корабле и летим домой. Все опасности позади. Мы летим. Я поднял корабль». Командир, видимо, не слышал. Его веки сомкнулись. Морт в отчаянии отпрянул назад, взмахнул рукой. Ему хотелось услышать хоть одно слово. Слово командира с ясным сознанием. Бредовых выкриков он наслушался на всю жизнь, а теперь хотел знать, что из этого воспринимать всерьез, а что отнести к болезненному воображению. Еще некоторое время он с надеждой смотрел на командира, ждал, что сознание вернется к нему. У Теда вновь начался бред. Дела заставили Морта покинуть раненого. Посещение Дика пришлось отложить на более поздний срок. На земле Морт мечтал отправиться в этот полет командиром. И вот он не только командир, но и вся команда корабля. Корабль надо было поднять с оранжевого серпа или погибнуть. Сумасшедшая гонка здорово вымотала Морта. Похудел, щеки ввалились. Первые 3 дня он был просто в отчаянии. От усталости кружилась голова и подкашивались ноги. Кто мог помочь ему? Тед без сознания, Дик пока не может самостоятельно передвигаться. Только Земля может оказать помощь. Цель — Земля. Думать о чем-то другом не было сил. Когда через несколько дней четко определился объем работ, Морт расписал свое время до минут. Паника первых дней улеглась. Пришла уверенность в возможности достичь цели. Только бы выдержать. И Морт держался, невольно сравнивая себя с машиной. Завтракая, он думал о том, что запасается энергией до обеда. Укладываясь в постель, сразу засыпал, так как знал, что если не уснет сейчас, уснет потом за пультом и совершит аварию. Каждое действие, каждое движение точно и рационально. Морт чувствовал, что раненым уделяет мало времени, но иначе нельзя. Последние сутки посещения командира Теда Арда и особенно его бред нарушили душевный покой Морта. Он было успокоился, нашел для себя объяснение всему случившемуся на оранжевом серпе. Тед ранен. Речь его бессвязна, но достаточно понятна, чтобы определить причину болезненного воображения. Причиной были события на оранжевом серпе. Опускаясь на оранжевый серп, они выжгли мелкий ломкий кустарник на большом расстоянии. Вокруг лежал усыпанный углем грунт. Вдалеке поднимались неясные очертания холмов. Возможно, до пожара место высадки выглядело приятнее. Но сейчас у экипажа корабля настроение было подавленное, и никто не ожидал ничего хорошего. Они появились как-то неожиданно, словно выросли из-под земли или, вернее, из-под грунта. 2 странных живых существа, похожих на обезьян, с сильно вдавленными в плечи головами, медленно шли к кораблю. Аборигены то и дело останавливались, наклонялись, что-то поднимали, рассматривали и опять шли вперед. Экипаж насторожился. Все 6 его членов не сводили глаз с этих 2. Морт, внимательно разглядывая аборигенов на экране телевизора, сразу обратил внимание на их странные руки. Вместо привычной нам кисти было некое подобие птичьего клюва. Когда они хотели что-то поднять, клюв раскрывался, и внутри виднелась небольшая полость. Аборигены шли, меньше всего обращая внимание на корабль. Скорее их волновал сожженный кустарник. Навстречу им вышел сам командир, Тед Арт. Были приняты все меры предосторожности. Командир отошел от корабля метров на 20 и остановился в ожидании. Аборигены шли прямо на него. Когда поравнялись с командиром, один из них протянул руку к стальному щупу, висевшему на поясе Теда, легким движением клюва кисти откусил от него сантиметров 10 и принялся внимательно изучать. Морт, наблюдавший за командиром по телеэкрану, объявил по кораблю тревогу. Но все обошлось. Аборигены прошли мимо Теда Арда. Приблизившись к телескопической опоре корабля, они попробовали ее своими кистями-клювами. В местах проб оказались выхваченными куски металла. Члены экипажа многозначительно переглянулись. Аборигены, не проявив большого интереса, проследовали мимо, как будто их цель в том и состояла, чтобы взять пробы. Когда они исчезли, командир распорядился начать исследование в непосредственной близости от корабля. На площадке у входного люка остались двое — Морт и Дик, заместитель командира и механик экспедиции. Аборигены появились еще внезапнее, чем в первый раз. Морт готов был поклясться, что они вышли из грунта, хотя самого момента выхода никто не видел. Тревога прозвучала слишком поздно. Стало ясно, что люди не успеют укрыться в корабле. Дальше всех оказался командир. К нему шли сразу три аборигена. Другие члены экипажа были ближе. Морт велел Дику спуститься на площадку ниже, чтобы не мешать друг другу в круговом обзоре, и поручил ему ближайшую группу. На себя, как более опытный стрелок, взял защиту командира. «Если захотят прикоснуться, стреляй!» Дик согласно кивнул. Следы на металле опоры, оставленные аборигенами, произвели на него ошеломляющее впечатление. Только бы не прикасались к скафандру. Один из троих вплотную подошел к командиру и протянул руку. Морт поднял ружье. «Не стреляй!» — раздался в шлеме голос командира. Морт не обратил внимания на окрик. Он наблюдал за рукой аборигена. «Не стреляй!» — еще громче закричал Тед Арт. Когда рука, по расчету Морта, вот-вот должна была коснуться командира, Морт выстрелил. Существо съежилось в комок и затихло на обуглившемся грунте. Вспышка выстрела привлекла внимание всех. На мгновение замерли и люди, и аборигены. Но это длилось именно мгновение. Существа по одной единой команде вдруг все разом бросились на людей. Морт увидел, как командир упал от нападения двух странных существ. Морту потребовалась секунда, чтобы разобраться с нападавшими на Теда. Несколько вспышек, и они успокоились навсегда. У другой группы события развивались более трагично. Когда Морт обернулся к ним, трудно было разобрать, где свои, а где чужие. Мощной вспышкой Морт сразил несколько существ, спешивших к месту схватки, стремительно покинул корабль и бросился на помощь. Но помогать было некому. Морт растерянно оглянулся, увидел, что командир пытается подняться. Но и над ним один из аборигенов взметнул продолговатый предмет. Выстрел совпал с ударом. Морт выкрикнул какой-то дикий воинственный клич, а может, это был крик отчаяния, и поспешил к командиру. Еще трое существ впали под его ударами. Тело командира показалось тяжелым. Морт запыхался и, едва переводя дух, глянул, далеко ли до корабля. То, что он увидел, заставило забыть об усталости. Лестница была наполовину облеплена аборигенами. Дик поднялся на площадку выше и продолжал отступать к входному отсеку. «Немедленно очисти лестницу, Дик», — приказал Морт. «Встречай меня внизу». Дик словно не расслышал приказа, продолжал отступать. Движения его были лихорадочны. Грозное оружие в руках бездействовало. Еще несколько минут, и он впустит аборигенов внутрь корабля. Морт опустил командира и вскинул ружье. Нижняя часть трапа и подхода к нему мгновенно опустели. Следующим ударом Морт очистил верхнюю площадку. Он не успел перевести прицел выше, когда увидел падающего Дика. Морта охватило отчаяние. Единственный член экипажа, кто мог бы ему помочь, выбыл из строя. Мощными залпами ружья Морт освободил входной трап, подхватил командира и без роздыха втащил его на первую площадку. Затем, Превозмогая усталость, поднял сюда же Дика. Теперь можно было оглянуться и оценить обстановку. Еще двое оставались внизу. Им помощь уже не требовалась, но Морт не хотел их оставлять. Дадут ли эти странные существа возможность перенести бывших членов экипажа? Морт удобнее уложил Дика и огляделся. Увиденное его ошеломило. Буквально в нескольких сотнях метров от корабля стояло сплошное кольцо окружения. Их были тысячи. Морт стремглав бросился во входной отсек и включил механизм подъема трапа. Так их осталось трое. Сознание к Эдуарду возвращалось тяжело. Мучили воспоминания страшных минут на оранжевом серпе. Скорее, это были не воспоминания, а переживания, возвращавшиеся вновь и вновь. Десятки раз перед глазами мелькали умирающие странные существа. «Почему? Зачем? У них руки!» — растерянно повторял Эдуард. Ему отвечали яркие вспышки ружья. Потом Теда кто-то бил, дергал, тишина. А эти странные существа все падали и замирали без криков и стонов. Эдуард вспоминал знаки дружеских приветствий. Он хотел говорить с этими существами, а они падали. Кто они? Звери или разумные существа? Наконец к Теду вернулась ясность сознания. Выслушав своего заместителя, он не хотел верить, что корабль возвращается к земле. Позорное бегство с места преступления. Как еще можно назвать этот полет? Эдуард с трудом поднял тяжелую голову. Еще усилие, и он сидел в койке. «Я должен вернуться». Неожиданно все закачалось перед ним. Ожили окружающие предметы, и мягкий гофрированный пол стал неудержимо надвигаться на Теда. Он очнулся от легкого прикосновения к лицу шершавой мозолистой руки. Морт, склонившись над ним, поправлял подушку. Тед, как будто впервые, разглядывал его плотную фигуру, лицо с крупными чертами, искаженная гримаса искреннего сочувствия. Эдуард вспомнил, что хотел вернуться, и понял, что сейчас это невозможно. Его вспышка стыда и гнева исчезла вместе с возникшей было неприязнью к Морту. Появилось просто любопытство. Захотелось поближе рассмотреть своего коллегу. Словно любопытствовал не он, а какой-то новый Эдуард. Нет, Морт не может быть убийцей. Тут что-то не так. Почему он стрелял? Испугался? Первоклассный пилот не мог испугаться. Инстинкт самосохранения? Но Морт думает, а интенсивное мышление загоняет инстинкт в самые глубины. Только когда человек перестает думать, властвует инстинкт. Появляется животный страх. Несколько дней Эдуард молча наблюдал за помощником. Странными казались со стороны их встречи. Морт приходил и рассказывал, что делает, потом некоторое время сидел молча. И уходил, не ожидая и не требуя ответа. Первые такие отчеты Тед слушал рассеянно, но с каждым разом заставлял себя вдуматься в них. Удивление его росло. Как может один человек сделать столько дел? Он целеустремленная машина. Он превращает себя в машину, изгоняет элементы человечности. Цель – возвращение. Возвращение без достижения основной цели всей экспедиции? Дик лежал в другом отсеке. Морт еще не разрешал ему вставать. Сказывалось падение и нервное потрясение. Дик так ни разу и не выстрелил на оранжевом серпе. Почему? На это он не мог дать ответа. Защищать группу было бесполезно. Все произошло стремительно и неожиданно. В общей свалке можно было убить всех сразу. Позже Дик погибал сам, но так и не решился выстрелить. Почему он так себя вел? После долгих раздумий Дик пришел к выводу, что для таких экспедиций он непригоден. И чтобы все окончилось благополучно, он должен подчиняться и помогать мужественному Морту. Эдуард пошел на поправку. Он еще не выходил из больничного отсека, но вот-вот готовился вступить в свои права. Что толку было командовать, лежа на койке? Морт сумел до сих пор управляться за всех один. Давать ему указания, не осмотрев своими глазами корабль, не имело смысла. У Теда закружилась голова при первом взгляде на главный экран обзора. Наверное, он рано поднялся с постели. Но что сделано, сделано. Пересилив слабость, командир углубился в бортовой журнал и расчеты трассы полета. И понял, что при взлете корабль вышел из экспедиционного коридора. Поэтому связь с контрольными станциями и землей потеряна. Пока Морт приноравливался к работе в одиночку, корабль отклонился далеко в сторону. И помощник нашел наилучшее решение. Он вспомнил о другом земном коридоре. Добраться было проще, чем вернуться на старый. К новой цели корабль шел точно. На другой день Тедарт принялся за изучение нового маршрута. По пути было несколько необследованных объектов. Натолкнулись на одну необычную планету. Давление, температура, состав атмосферы на ней – все говорило о том, что жизнь на планете возможна. Командир не сразу решился заговорить об остановке. Морт встретил предложение настороженно. Отклонение от курса, срыв намеченного графика пути, новая настройка систем, когда нет половины экипажа. Морт испытующе поглядел на Теда. «Надо посоветоваться с Диком», — нехотя выдавил он. «Мы же не одни». «Оставь покой Дика, он тут ни при чем. Мне кажется, ты сам слишком торопишься к Земле». Накопившееся напряжение вылилось в этой фразе. «Командир, здесь я, и оранжевого серпа больше не повторится». Морт побледнел. «Что же, если настало время поговорить?» Морт начал тихо, в дружественном тоне. «По-твоему, они имели разум?» «Нет, дорогой Тед, чтобы убить, разум не требуется. Скорее, наоборот. Я отвечал в то время за экипаж и за корабль перед людьми. Ты хотел, чтобы я ждал, пока эти существа угробят тебя и меня с Диком?» «Нет, спасибо». «Но ведь мы люди. Первые люди Земли в этом мире». «Мы люди среди людей. Только среди людей я человек. А среди них? Кто я среди них? Существо? Не хочу быть существом. Не хочу ждать, погладит или убьет меня этот дикарь. Нас было шестеро, теперь трое». Тед понял, что Морту не надо подыскивать слова в этом разговоре. Все обдумано и передумано за многие дни. Он сам много раз мысленно вел разговор с Мортом, но не такой. Он готовился вести спор о долгие исследователи, об иных цивилизациях. Морт открылся с иной стороны. В его словах не было трусости, стремления уйти от опасности. Это были убеждения, о которых Тедарт не догадывался, хотя считал, что знает Морта. «Ты хотел, — продолжил Морт, — чтобы я остановила тебя? Мы проведем исследование на этой планете». Голос командира был спокойно тверд. «Неужели ты не видел, что у этих последних были обычные руки?» Морт медленно прошелся по отсеку. Приятно было ощущать нормальную тяжелость тела, но он потерпел бы и до земли. Черт дернул командира совершить эту посадку. Поток мощного электромагнитного излучения, обрушивающийся откуда-то из космоса, исключал возможность пользования на планете радиосвязью. Любая попытка воспользоваться приемником наполняла шлемы астронавтов невообразимым хаотичным шумом. «Тихая планета», — успел окрестить ее Тед. Пришлось пользоваться специальной системой жестов, разработанной на подобный случай. Отдав распоряжение, командир ушел на сутки, чтобы обследовать ближайшие окрестности. Морт облачился в скафандр, спустился по трапу, присел рядом с Диком. Впервые за эти дни обратил внимание на небо. До этого все не было времени осмотреться. Небо было красивым. Изумрудная зелень начиналась почти у самых глаз, но пропускала взгляд далеко, и там, в глубине, разливалась густым цветом. Морт откинулся на спину, устроился поудобнее, как будто собирался блаженствовать так целую вечность. Дик прервал его размышление резким толчком. Морт выглянул из-за опорной лапы звездолета и замер от неожиданности. На краю песчаной площадки, в 200 метрах от звездолета, стояло черное лохматое существо. В темном клубке едва угадывались формы крупной гориллы. Длинные волосы, покрывавшие все тело, свисали до земли. Голова огромным шаром вдавлена в могучие плечи. Лица невозможно было рассмотреть. Существо вялым движением приподняло широкую лапу и неуклюже двинулось вперед. Сделав несколько шагов, оно ткнулось на четвереньки, медленно поднялось. Дик бросился в звездолет и через полминуты вышел, держа в руках два ружья. Не отрывая взгляда от незваного гостя, Морт взял ружье, медленно поднял к плечу. «Тед до сих пор не может простить оранжевый серп», — подумал он. «Будь командир сейчас с нами, что удержало его от стрельбы?» Он опустил ружье и жестом приказал Дику не двигаться. «Надо просто прогнать». До существа оставалось не более 100 метров, когда яркий луч сплавил перед ним песок. Стрелял Морт. Существо сделало несколько шагов, наклонилось над полоской расплавленного песка. Видимо, не поняв предупреждения, снова двинулось вперед. Второй раз песок сплавился, едва не задев волосатых ног. Черная горилла остановилась и принялась странно жестикулировать руками. Движения были вялыми, как будто им что-то мешало. Морт сделал третий предупредительный выстрел, заметив, что волосатый гигант перешагнул границу. Существо замерло. Сплавленный песок больше не интересовал его. Оно внимательно рассматривало людей. У Морта было такое чувство, что это существо смотрит именно на него. Он почти физически ощущал тяжелый взгляд, пробивающийся из-под копны спутанных волос. Когда Морт скинул ружье, горилла вдруг ссутулилась, слабо качнула рукой и, повернувшись к людям спиной, побрела прочь. Теперь она показалась астронавтам не такой высокой и могучей, а неуклюжая походка напоминала убитого горем бездомного бродягу. В другое время Морт считал бы такую встречу большой удачей, но сейчас она вывела его из равновесия. Отдалялась намеченная цель — Земля, ради которой он работал как машина, не считаясь ни с чем. Почти 2 месяца каждый его день был рассчитан до минут. Несмотря на это, он уступил Теду. Теперь он досадовал на себя. Тед Арт не пришел и на 2-е сутки. Морт тщательно проверил скафандр, ружье и направился к краю поляны. Каменная гряда и высокий кустарник скрывали довольно однообразный холмистый ландшафт. Широкие песчаные прогалины перемежались с зарослями странного нитевидного кустарника и небольшими каменными россыпями. Кое-где возвышались крупные обломки скал. Над неглубокими лощинами плыли обрывки ярко-желтого тумана. Возникая в самых низких местах, они медленно доплывали до кустарника и бесследно исчезали в нем. Далеко на горизонте проглядывался зеленый контур высоких гор. Едва Морт ступил на пологий откос, как все вокруг пришло в движение. Неестественно взмахнув руками, астронавт повалился на бок и медленно поехал вниз. Песок струился к неширокой каменной россыпи. Достигнув первых валунов, его поверхность слегка заволновалась, стала оседать. Морт метнулся в сторону и судорожно ухватился за тонкие, как нити, ветки ближайшего куста. Движение прекратилось. Переждав немного, он осторожно перебрался к следующему кусту и только когда его ноги встали на твердый грунт, оглянулся. Песок на склоне больше не двигался. Выйдя на каменную россыпь, Морт пошел к ближайшему холму, чтобы получше осмотреть окрестность. Песчаные прогалины обходил стороной, придерживаясь кустарника. Его заросли были невысокими, кое-где достигали человеческого роста. Тонкие нити ветки густо липли к скафандру, и через каждую 100 метров их приходилось соскребать руками. Дно лощины показалось подозрительным. Желтый туман разливался там озерком и ритмично выбрасывал бесформенные клочья. Морт обошел это место и через полчаса достиг вершины холма. Вид был однообразным, никаких особых деталей, которые могли бы привлечь внимание. Разве что горный хребет, смутно очерченный у самого горизонта. «Слишком далеко. Тед не мог туда пойти», — мысленно рассуждал Морт. Внимательно, метр за метром, прощупывал взглядом местность, старался найти что-то такое, что могло бы показаться интересным. Хорошо видна площадка, на которой стоял звездолет, и даже Дик, черной точкой, перемещавшийся на фоне светлого песка. Как он там? Не струсит при появлении горилл? Вместе с этой мыслью появилось желание скорее вернуться. Падение в самом начале пути, странный желтый туман, липнувший кустарник как-то оттенили на задний план главную опасность — встречу с гориллами. Морт тревожно посмотрел на ближайшие кусты. Все вокруг казалось суровым, а только что пройденная лощина очень широкой и глубокой. Каждый куст таил в себе опасность. Эти тонкие липкие нити очень напоминали волосы гориллы и могли сделать ее незаметной даже с близкого расстояния. Морт еще раз бегло осмотрел горизонт и повернул обратно. Снова были каменные россыпи и липкий кустарник. Песок даже на очень пологих склонах оживал, едва нога касалась его поверхности. Спустившись в лощину, Морт неожиданно попал в желтое облачко тумана. На прозрачной пластмассе скафандра появились мелкие капельки росы. Скафандр опять облепили темные нити. Отдирать их стало труднее. Посмотрел на ружье, оно напоминало корягу, обросшую водорослями. Морт остановился, чтобы привести ружье в порядок. Нити были вязкими, смазывались в сплошную клееобразную массу. Он поднял камень и попытался им отскоблить орудие, но из этого ничего не вышло. Пройдено было уже больше половины пути. Тонкие нити, как конские хвосты, свисали с Морта до самых камней. Он не бросал оружие только потому, что надеялся привести его в порядок у звездолета. Осталось 100 метров, 50. Скоро он увидит Дика, и тот поможет ему. «Держись, Морт. Не в таких переделках приходилось бывать». Кусты уже кончались, когда он упал. Последние метры пришлось ползти. Морт почти ничего не видел, но это его не страшило. Опираясь на камни, ограждающие площадку, он выпрямился во весь рост. Сквозь тонкие нити, густо облепившие шлем скафандра, он с трудом разглядел звездолет. Морт представил себе, как нелепо выглядит в этом одеянии из бесчисленного количества тонких нитей веток. Пожалуй, не лучше, чем та горилла, что вышла к звездолету. От сравнения Морту стало не по себе. Может, та горилла и был Тед? Он пришел вовремя. Морт остановился. Скорее увидеть Дика. Где он? «Дик, это я!» Он даже забыл, что его не услышат. «Конец. Погибну я, погибнут все. Дик не сумеет взлететь один». «Соображай, Дик, соображай. Чтобы убить, ума не надо». Морт старался поднять голову и стал всматриваться в редкие просветы шлема, отыскивая Дика. Наконец удалось увидеть его. Тот стоял на первой площадке с ружьем на изготовку. «Ты же погибнешь!» — закричал он. Яркая вспышка ударила в глаза. В шлеме стало светло, как будто его удалось освободить от налипших нитей. «Все правильно. Стреляй без предупреждения. Ты останешься один». «Кто же это сказал?» «Ах, да, это я сам сказал Дику». Морт вдруг почувствовал огромную тяжесть и, теряя сознание, улыбнулся. Эта тяжесть показалась ему стартовой перезагрузкой. Тедарт очнулся от тяжелого забытия. Открыл глаза. Темная масса на смотровом стекле посерела, потрескалась, и сквозь пластмассу шлема скупо пробивался зеленый свет. Сколько он пролежал здесь? Час или сутки? Эпизод у звездолета всплыл в памяти как кошмарный сон. Будем считать, что его не было. Я просто чертовски устал в этой шкуре. Тед улыбнулся, представив, как он выглядит со стороны. Действительно испугаешься, когда на тебя попрет такая образина. Главное — спокойствие, и они все поймут. А если нет, придется уйти совсем. Не заставлять же их убивать еще раз. Тед попытался встать, но это ему не удалось. Шарниры скафандра не поддавались. Собрав все силы, попытался согнуть руку. Безрезультатно. Успокаивая себя, он попеременно попробовал пошевелить каждым подвижным участком. Но повсюду мышцы ощущали холодную крепость камня. Темная масса, облепившая скафандр, затвердела и сделала его неподвижным. Тед Арт был потрясен. Некоторое время он лежал неподвижно, собираясь с мыслями. Ему просто не верилось, что вдобавок ко всем бедам придет еще одна, страшней которую он уже не мог придумать. Тед рванулся с такой силой, что каменная россыпь, на которой он лежал, сползла вместе с ним на несколько метров вниз по склону. На смотровом стекле откололся небольшой кусочек затвердевшей массы. Тед увидел изумрудное небо и причудливые облака, плывущие в вышине. «Значит, она трескается?» Не чувствуя ушибов и ссадин, Тед встряхивал и раскачивал скафандр на острых камнях россыпи. Медленно, сантиметр за сантиметром очищалось смотровое стекло. Теперь он видел, как крошилась от ударов серая корка, покрывавшая скафандр. Наконец, Теду удалось поднять правую руку. Это была почти победа. Сильными ударами он сколол с нее корку, размял пальцы перчатки. Острый камень в свободной руке окончательно решил исход борьбы. Поднявшись на ноги, Тед почувствовал смертельную усталость. Но он улыбался. «Теперь, дорогой Морт, нам будет легче разобраться в событиях на оранжевом серпе». Дик выбежал ему навстречу, помог добраться до звездолета. По дороге возбужденно жестикулировал, но до Теда не доходил смысл. «Я убил», — наконец разобрал он. Дик показывал на небольшой темный предмет, лежавший метрах в 50 от звездолета. Смутная тревога охватила Теда. Усталость и боль отступили. Он отстранил Дика и пошел к небольшому холмику, густо обросшему загадочным кустарником. У холмика Тедарт опустился на колени, осторожно потрогал темные нити. Они уже подсохли и, легко ломаясь, падали на песок.